Глава 17. Сближение. Любаша всегда удивлялась, как быстро слуги улавливают настроение господ. Приехав в раздолье, она тут же почувствовала, что отношение к ней челяди изменилось, словно по волшебству. Максим пробыл в имении совсем немного, только вечер и ночь, а утром отправился охотиться на галтеевскую шайку. Но и столь малого времени оказалось достаточно, чтобы слуги поняли, как сильно боярин дорожит своей чудесно обретенной супругой. В раздолье Любаша обнаружила некоторое запустение. Сказывалась и растерянность слуг, и отсутствие деловитой Еремевны, столь безвременно скончавшейся. Но теперь молодая боярыня не сомневалась, что ей удастся навести здесь порядок, поскольку все слуги начали смотреть на нее с уважением и беспрекословно ей подчиняться. Любаша боялась, что Максим сразу же потребует от нее исполнения супружеского долга, к чему она была еще совершенно не готова. И потому девушка чуть ли не с порога заявила, что до крайности измучена и страшно хочет спать, и что князю нужен отдых после боя и ранения, иначе утром он не сможет обрести достаточную бодрость и отправиться на поимку врага. То ли Максим понял ее страх перед близостью, то ли его действительно свалила смертельная усталость, но, во всяком случае, он не стал домогаться жены и позволил ей спать в одиночестве. А утром, отправляясь в поход на разбойников, Максим долго топтался во дворе, словно проверяя конскую сбрую и оружие, а на самом деле не решаясь будить Любашу, чтобы попрощаться с ней. Она же, увидев его приготовление из окна своей спальни, поспешно натянула легкий голубой летник и выбежала во двор. Максим оглянулся, услышав ее шаги, и простодушная радость осветила его мужественное лицо. Он бросился навстречу Любаше и схватил ее за руки. Ему вдруг вспомнилось, что во фряжских странах мужчины целуют дамам ручки. И его тоже потянуло прижаться губами к хрупким пальцам Любаши. Но давняя приверженность суровым обычаям славян удержала князя от этой нежности. «Пора мне в дорогу», — сказал он, лаская взглядом зарозовевшее Любашино лицо. — Я ведь поклялся, что не вернусь домой, пока не уничтожу разбойничье логово. — Желаю тебе удачи, князь, — пробормотала она, пытаясь освободить свои руки, которые он крепко держал. — А ты береги себя, будь осторожной, и чтобы никаких постов и ночных бдений. Забудь про пустую похлебку и грубое рубище. Набирайся сил после монастыря. «Да, силы мне понадобятся, чтобы ухаживать за ранеными», — кивнула Любаша. «Ухаживай, но не в ущерб своему здоровью. Я только что осмотрел всех раненых, им уже лучше. Даже у Родиона, я думаю, в скором времени рана затянется. Нужен только покой, а природа сделает свое дело». Любаша взглянула на Максима с невольным уважением, обнаружив в нем не только сурового, но и заботливого воеводу. «Ну что ж, благослови меня на прощание», — попросил он. «Как же я могу тебя благословить, если ты держишь мне руки?» — в смущении пробормотала Любаша и украдкой осмотрелась по сторонам, отметив любопытные взгляды сновавших по двору слуг. Максим нехотя отпустил ее руки, и она с самым серьезным видом перекрестила его и прошептала слова благословения. «Эх, да разве так прощаются муж с женой?» — вздохнул Максим и вдруг схватил Любашу в объятия и крепко поцеловал. Этот поцелуй посреди двора на глазах слуг и ратников заставил девушку вспыхнуть до корней волос. Едва освободившись от объятий Максима, она тут же заспешила в дом. Она бы даже побежала, если бы не боялась, что это будет выглядеть смешно. Оставшись одна в своей опочивальне, Любаша принялась рассматривать себя в зеркало. Да, она осунулась от монастырских постов и трудов, но сейчас, после поцелуя Максима, ее губы и щеки горят, глаза сверкают, да и вообще, как отметила она не без удовольствия, вид у нее вполне привлекательный. Отъезд Максима дал ей передышку, столь необходимую, чтобы разобраться в сложных чувствах к нему. Она уже не могла скрывать от самой себя, что этот человек волнует ее душу и тело, что его поцелуи и прикосновения снятся ей по ночам, и сон многократно усиливает их постыдную сладость, приближая ее к чему-то неизведанному, ни с чем не сравнимому по силе и остроте. В то же время она не могла назвать свое чувство к Максиму любовью, ибо вместе с тяготением испытывала и отторжение –